Глава 41. Истина в цепях. На несколько мгновений в комнате повисла звенящая тишина, нарушаемая только тиканьем настенных часов. Мы с братом сканировали особняк и оставшуюся от охотника кучку пепла на предмет посмертных сюрпризов. Алория по-прежнему стояла возле стола, часто дышала и неотрывно смотрела на хрустальный артефакт. Она почувствовала в зачарованных пластинах родную магию, и это развеяло последние сомнения. «Леди Лисавер!» Из коридора донёсся встревоженный голос горничной. «Кажется, я перехвалил персонал Юджина. Какого вурдалака она пришла? Предупреждал же, чтобы не беспокоили, пока не позовут». «Леди Лисавер!» Не дождавшись ответа, девушка заколотила сильнее. Это насторожило. Услышать шум в доме точно не могли. Мы с братом заранее подстраховались, накинув полог тишины и купол, полностью блокирующий любые магические всплески. Неужели случилось что-то еще? «Да». Сообразив, что служанка не отстанет, Лори все же ответила. Ее голос до сих пор дрожал от шока. Но, несмотря на это, Фейри держалась как настоящий боец. «Леди Лисавер, это Риталия, горничная», — облегченно выдохнула служанка. «Я чай принесла, как вы просили. Позволите войти?» «Ах, вот в чем дело». «Аргвар, накинь иллюзию», — мысленно связался с братом. Затем выудил из браслета хранилища специальный контейнер для транспортировки магических улик и небольшой мешочек для праха. Добычу собирался передать ведьмам, чтобы проверить свои догадки. У Льены, главы Ковена, сохранился образец магии Аиды, фейри, который я вытащил из подземелий контрабандистов во время зачистки Юркалады. Мне удалось спасти девушку от жуткой участи, но твари успели сколоть кусочек ее хрустального крыла. Из-за этого Аида испытывала сильнейшие боли, а ее магия стала нестабильной. Ведьмы чудом вылечили фейри, но полностью восстановить крыло не получилось. И эти пластины, впившиеся в спину охотника ядовитыми змеями, отчетливо напоминали месть. Особенно если учесть, что возлюбленный Аиды был лучшим артефактором Империи. Мимо меня неожиданно пронеслась Алория. Схватив со столика графин с водой, она слегка намочила волосы и принялась их расчесывать. Этот маневр удивил меня. Но едва в комнату вошла горничная, все встало на свои места. «Хвала Пресветлой, вы отозвались!» — воскликнула служанка. «Я боялась, что вам стало плохо. Гости по-разному реагируют на нашу жару». «Я была в душе», — ответила Лори и высушила волосы заклинанием. «Хотела освежиться после дороги». Алиби оказалось отличным. Эмоции служанки моментально стабилизировались. Девушка действительно переживала, а не пыталась разузнать что-нибудь о столичной гостье. Пока горничная накрывала на стол и давала Лори советы, как пережить жару в Ризалье, я сосредоточился на охотнике. Забирать весь прах не стал. Аргвар заранее подготовил все необходимое для призыва духа. А я возлагал огромные надежды на этот допрос. Но собирался и сам провести несколько исследований. «Саиф». Голос императора ворвался в ментальную паутину, подобно арбалетному болту. Как же не вовремя. «Алвара, с Марианной все в порядке, ситуация под контролем. Позже расскажу», — коротко ответил, осторожно собирая прах твари в мешочек и оплетая его специальным заклинанием, чтобы сохранить остатки ауры в первозданном виде. «Мы только что убили охотника, шедшего по следу принцессы и Алории». Скрывать, что его племянница тоже фейри, не стал. Аргвар предупреждал, что при крайней необходимости я могу раскрыть ее тайну. И сейчас был именно такой случай. «Лори. Тоже. Да, позже расскажу подробности. А сейчас вынужден настаивать на разрыве вечной клятвы», — добавил, решив воспользоваться случаем. «Я не могу нормально работать в таких условиях. Аргвар, Саат и целители обязаны знать правду». Про то, что ее имеет право знать, и Мари пока промолчал. Не сомневался, что сейчас император разгневается, и решил продолжить разговор при личной встрече. «Хорошо, я возвращаю тебе клятву». — глухо ответил Альвара. «Свяжись со мной, когда закончишь». Отключившийся сосредоточился на артефакте. С ним пришлось быть осторожным вдвойне. Магия Фейри уникальна. До недавнего времени считалось, что ее невозможно заключить в амулет или резервный кристалл. Она накапливалась только в крыльях. Поэтому за ними и вели охоту. Даже крохотный осколок ценился дороже бриллиантов. Но я сомневался, что Аида решила усилить пластины такой ценой. Похоже, они с Лионелем нашли другой способ удерживать хрустальную магию в артефакте. А еще додумались превратить целительную магию в смертельную отраву для охотника. И я очень хотел выяснить, как именно им это удалось. «Нет», — услышал голос Алории. «Это был кузнечик из госпиталя. Он нашел меня». «Искали не вас», — перебил ее, погружая последнюю пластину в контейнер. «Полукровки часто паразитируют на заклинаниях юркалов, поэтому контрабандисты стараются загарпунить Фейри сразу, как только находят». Говорить про архиохотника не стал. Девушка и так напугана. Сейчас главное успокоить ее и убедить, что самое страшное позади. Позже, если Аргвар сочтет необходимым, сам ей все расскажет. «Хотите сказать, Марис реагировала не на эхо?» — удивленно уточнила Лори. «Не совсем», — ответил, едва сдерживая ярость. «Контрабандисты, посмевшие напасть на моё сокровище, были уже мертвы. Но мне остро захотелось воскресить их и пришибить еще раз». Огненный дар принцессы действительно откликнулся на поисковое заклинание. Но причиной недомогания Мари стало не оно, а попытка контрабандистов пробить ее ауру специальными магическими крючьями. Добавил, немного успокоившись. Вслед за поисковым духом всегда следовала ловчая змея. Она гарпунила добычу, не позволяя Фейри сбежать. И именно по ее следу собирался пройти архиохотник, чтобы увести трофей из-под носа контрабандистов. Лиери моментально среагировал, отразил удар, поставил защиту и вывел вас из зоны поражения. Продолжил. Только охотник успел засечь фон от гарпуна юркалов. «И следил за каретой до самого особняка», — закончила за меня Лори. «Но я все равно не понимаю, Мари не Фейри, почему она...» Целительница умолкла, переводя дыхание и пытаясь подобрать нужные слова. «Саиф», — в мысли проскользнул голос брата. Он уже и сам все понял, но ждал моего решения. «Анариэль была Фейри», — ответил. «Я знал, но Альвара запретил говорить. Взял с меня клятву молчания и лишь сейчас вернул ее». Переведя взгляд на Алорию, продолжил уже вслух. Императрица осекся, прикидывая, как лучше сообщить новость. Но на помощь пришел брат. До появления охотника мы успели связаться с Альваром. Он признался, что мать Марианны была чистокровной Фейри, — пояснил Аргвар. «Что?» Глаза Лори округлились. Мне не нужно было читать мысли, чтобы понять, о чем она думает. Боевая магия и сила хрустальных леди несовместимы. Огненное наследие императора было лучшим подтверждением, что у принцессы нет и не может быть ни капли первозданной магии, но... Принцесса — не инициированная Фейри, но она унаследовала от матери спящий дар. Продолжил. У ее дочерей или внучек могут появиться крылья. Поэтому на заклинания юркалов и охотников она будет реагировать так же, как и я. Обреченно простонала Алория. Но есть и хорошая новость. Пытаясь немного подбодрить, указал на ее перстень. Вайша, дух-хранитель, нашел слабые места в поисковых заклинаниях тварей. Так что на эхо и прочие уловки нас больше не поймают. А если за юркалами следил не один полукровка, и к нам еще наведаются гости? Хоть в глазах целительницы и плеснулось облегчение, но полностью забыть о случившемся не получалось. Исключено. В отличие от контрабандистов, охотники-одиночки. И ревностно скрывают добычу от других кузнечиков. Даже архиохотник не сможет так быстро пустить по следу еще одну тварь. так что у нас как минимум сутки в запасе. За это время успеем добраться до сапфирового края. Что же касается останков твари и странного артефакта, добавил, открывая портал и пряча контейнеры с пеплом и хрустальным амулетом в магическое хранилище. Я немедля доставлю их в Ковен для исследования. Уверен, нас ждет немало интересных открытий.